Глава 5. Не знаю, к счастью или к сожалению, но обещанного получаса в моем распоряжении не оказалось. Я-то думал, что до прихода целителя успею разложить услышанное и увиденное по полочкам, но аж послал лекаря пораньше. Видимо, впечатлился урчанием моего голодного желудка. В этом отношении я был ему чертовски благодарен, но все хорошенько обдумать, конечно же, не успел. Казалось бы, чего тут думать? Вписывайся в подготовку этого спецотряда, учись магии и становись мега-крутым магом, который сможет открыть портал на Землю. Но я до недавнего момента свято верил в теорию Дарвина. И до сих пор считаю, что самое главное, что есть у человека, это его разум. Ведь поставь человека рядом с любым животным, и он в 9 случаях из 10 проиграет. Без инструментов, без оружия, без экипировки. Человек не выживет в природе, это факт. И наш мозг – единственное, что помогло нам занять вершину эволюции и пищевой цепочки. А раз ум – это наша сильная сторона, то грех ее не использовать. Это осознание пришло ко мне на 3-м курсе меда, и с тех пор я сначала думал и только потом делал. Увы, но в последнее время судьба ставила меня в такие условия, когда думать было банально некогда. И даже сейчас, когда я только принялся анализировать произошедшие события, ко мне в палату заявился целитель. «Лежишь?» Склочного вида старик не вызывал никакого доверия, и я, будь моя воля, не подпустил бы его к больным ни на шаг. «Давай-ка глянем, что там у тебя под бинтами». Несмотря на свой отталкивающий внешний вид и постоянно хмурый взгляд, дело свое дедок знал на отлично. Аккуратно снял бинт, хмыкнул себе под нос, заметив, что я его уже разок разматывал, а затем ткнул больно меня в грудь. «Ты чего сразу не сказал, что ты живчик, а? Я на тебя зелье исцеления перевел». Наезд целителя был настолько неожиданным, что я даже растерялся. «Какой живчик? Вы о чем?» «О чем, о чем?» — передразнил меня лекарь. «Почему, говорю, не сказал, что у тебя регенерация открыта?» «Да я сам вот только узнал». Дедок проворчал себе под нос про наглецов, на которых тратятся бесценные зелья, сделал несколько пассов руками, дал малюсенькую склянку с каким-то зельем и кивнул на дверь. «Все, симулянт, давай на выход. Прямо по коридору, а дальше по запаху поймешь, куда идти». «А чемоданчик?» «Ничего не знаю», — тут же насупился старик. «Все вопросы к начальнику гарнизона. Вали уже, мне еще кучу дел делать». Что-то мне подсказывало, что старичок-целитель пользуется тем, что я не знаю нынешних порядков, но спорить с ним было как-то не с руки. Сунув свернутый в 4 раза контракт во внутренний карман, висящий на стуле куртки, я оделся под недовольным взглядом дедка и вышел из палаты. Можно было, конечно, оставить свои вещи в комнате, но что-то мне подсказывало, что я потом устану их искать. Уж слишком сильно этот целитель был похож на нашего завхоза. Ходили слухи, что за год в меде пропадает около 100 шапок и шарфов, которые потом продаются на Авито. Я этим слухам не верил, но взгляд у нашего завхоза был один в один, как у местного целителя. Оценивающий такой и хозяйский, что ли? В общем, вещи я взял с собой и, наплевав на недовольный взгляд целителя, пошел искать столовую. Старик оказался прав. Стоило мне дойти до конца коридора, как мой нос уловил божественный аромат гороховой каши. Я и сам не заметил, как оказался в столовой, где меня встретил аж в компании 3 воинов. Воины, мазнув по мне оценивающими взглядами, пошли на выход, а аж остался. «Быстро ты, Александр!» — воин посмотрел на мое плечо. «Как себя чувствуешь?» «Отлично!» — я криво улыбнулся. «Если можно, я бы хотел изучить это зелье исцеления. Потрясающий эффект!» «Сразу видно, что медицина!» — усмехнулся Аш и кивнул на куртку. «Чего вещь-то в палате не оставил?» «Да так», — я пожал плечами, — «оно как-то само собой». «Ну и молодец!» — воин, понимающе усмехнулся и кивнул на ближайший столик. «Бери на раздаче порцию и падай сюда». Дважды просить меня не пришлось, и спустя каких-то 2-3 минуты я уже сидел за столиком и уплетал горячую кашу. «На!» — аж протянул мне стопку тоненьких книжечек. «Верхнее — наставление по боевой подготовке. Вторая — подробнейшее описание всех смертельных плетений, которые используют некроманты. И нижняя — методичка по стихийной магии». «Спасибо. Я с интересом посмотрел на книжицы. Такой момент. Как мне к вам обращаться?» «На субординацию намекаешь?» — смекнул воин. «Это правильно. Один на один можешь по имени. При других офицерах — господин ротмистр. А вообще можно просто командир». «Понял, командир». С одной стороны, я чувствовал себя так, будто попал в свой личный кошмар. Неужели я только что назвал кого-то командиром? С другой, мне показалось, что это обращение будет в текущей ситуации оптимальным. И, судя по довольной улыбке Аши, я угадал. «Наставление прочитай в первую очередь», — посоветовал воин. «А лучше выучи его наизусть, оно написано кровью». «Сделаю», — кивнул я только сейчас, начиная осознавать, на что я подписался. «Не боись», — Аш считал мои сомнения на раз-два. «У тебя будет целый месяц, привыкнешь. К тому же магам попроще. Знай себе, не ввязывайся в ближний бой и поддерживай воздушный щит». Наверное, эта фраза должна была меня успокоить, но я наоборот побледнел. Перед глазами тут же всплыло искаженное яростью лицо некроманта, в чьей глазнице распустилось белоснежное оперение боевой стрелы. «Что-то некроманту щит не помог», — проворчал я, разом теряя аппетит. «Так ты ж ему защиту и снял», — усмехнулся Аш. «Не знаю, правда, как». «Я тоже не знаю». Я поспешил вставить свои 5 копеек. «Разберемся», — пообещал воин, чем понизил мое настроение еще на 2 градуса. «Я лично тобой займусь». От этой хорошей, в общем-то, новости мне отчего-то стало не по себе. Еще по работе в больнице я знал, что простым работягам чем дальше от начальства, тем лучше. «После ужина личное время, после чего отправка. Тебе собирать нечего, так что можешь остаться прямо здесь и почитать выданные методички. И начни непременно с наставления, понял?» «Понял». Что-то здесь было нечисто. Аж уже 2-й раз чуть ли не открытым текстом говорил мне про наставление. Вот только про наставление ли? «Ну, тогда приятного аппетита. Если будут вопросы, обращайся к Герману». Воин кивнул в сторону хмурого воина со шрамом на левой скуле, который занял столик в углу столовой. «Он подскажет, где уборная, общий зал и так далее по списку. Рана точно не беспокоит?» «Точно», — уверил я воина. «Ну и славно». Аж поднялся из-за стола. «Ах да, перед отправлением на базу рекомендую пройтись по залу героев». «Зал героев?» «Скажешь Герману, он проводит», — отмахнулся Аш. «А там сам все увидишь». «Ну ладно». «Вообще, мне не привыкать жить в рваном ритме в условиях тотальной многозадачности. Попробуй поработай в скорой во время зачетной недели». «Но кто сказал, что мне это нравилось? Сейчас я чувствовал себя как на дежурной смене. Вроде куда-то мчимся, но куда — непонятно. Ехать примерно 40 минут, и у меня есть выбор. Перебрать анальгетики, прочитать статью по анатомии или вздремнуть 10 минут. И как бы мне сейчас не хотелось просто насладиться удивительно вкусной кашей и вдумчиво порассуждать над происходящим, придется поднапрячься. Что-то мне подсказывает, что рекомендации Аши не стоит пропускать мимо ушей. Покосившись на стопку книжец, я наскоро добил свою порцию и сходил на раздачу за добавкой. Вернувшись, вооружился толстым ломтем ржаного хлеба, и, оглядевшись по сторонам, пододвинул к себе наставление по боевой подготовке. В столовой, кроме меня, находились хмурый Герман и еще 2 офицера. Вряд ли у простых солдат хватило бы денег на целую кипу артефактов, которыми они были увешаны. На меня никто внимания не обращал, подсаживаться и заводить разговор не рвался, поэтому я с чистой душой открыл наставление. «Вот оно что!» — едва слышно пробормотал я, рассматривая выскользнувший из книжицы сложенный лист бумаги. Хлеб с кашей тут же оказались позабыты, и я с интересом вчитался в список из 15 имен. Воины. 1. Грани О'Хара. Воин. Предполагаемый путь развития. Тяжелый пехотинец 1-й линии с перспективой роста до тамплиера. 2. Дариан Баркодо. Воин. Предполагаемый путь развития. Тяжелый пехотинец 2-й линии с перспективой роста до рыцаря. 3. Яромир Ярило. Воин. Предполагаемый путь развития. Ратник 1-й линии с перспективой роста до воеводы. 4. Зидан де Грасс. Воин. Предполагаемый путь развития. Адъютант-разведчик с перспективой роста до военачальника или лорда. 5. Эбонес Жуйский. Воин. Предполагаемый путь развития. Дуэлянт с перспективой роста до пластуна. Маги. Крик фон Айр, маг воздуха. Драго де Вега, маг огня. Кадин Полеска, маг огня. Эдмунд Даргон, маг огня. Кир Далая, маг жизни. Жито де Годди, маг воды. Арслан де Грого, маг огня, артефактор. Милан Жлотович, маг воды. Никанор фон Корос, маг земли. Кармадон Кавальда, маг огня. Имена, конечно, были моему слуху непривычны, за исключением Яромира Ярило и Никанора фон Короса. Видимо, потомки попавших на порог староверов. Еще зацепил внимание Эбонес Жуйский, пятый в списке воинов. Не знаю, как здесь, а в моем мире с таким именем ему пришлось бы не сладко. Остальные хоть и звучали жутко пафосно, но отторжения не вызывали. Гораздо интереснее были приписки справа, особенно у воинов. А вот на магов инфа была на удивление скупа. Наивно было надеяться, что Аш даст мне полный расклад по дворянским семьям, но уже увиденного было достаточно, чтобы сделать первоначальные выводы. Из магов я выделил Арслана де Грога. Артефакторика показалась мне интересной. И Кира Далая, маг жизни, как-никак. Из воинов Ярамил Ярила и Зидана де Грасса. Первого я выбрал из-за нахлынувшей на меня ностальгии, а Зидана из-за странного класса адъютант-разведчик. В моем понимании, в мире меча и магии, а пока все, что я здесь видел, говорит именно об этом, разведка — это важно. Здесь нет спутников, нет интернета. Да о чем это я? Здесь даже огнестрела нет. И уж если выбирать из воина и мага, то мой выбор однозначен — маг и только маг. Желательно маг жизни, как Кир Далая. Да и вообще, я бы с удовольствием сменил поле боя на госпиталь. Мне это понятно, мне это знакомо, и самое главное, мне нравится лечить людей. Причем здесь разведка? Да чтобы не подпускать потенциального врага на расстоянии удара клинком. Я видел этих псов в действии, это же настоящие машины смерти. В общем, надеюсь, что с Зиданом удастся подружиться раз, и что мне не придется грудью встречать бегущих на меня песеголовых два. В любом случае, жест Аша я оценил. Не знаю его мотивации, но мне теперь будет сложнее сбежать. Хотя, учитывая красующуюся у меня на руке татуировку лютиков, не факт, что у меня что-то получится в этом направлении. Впрочем, будет видно. Воевать на чужой войне я как-то не планировал. Спасать жизни – да, убивать – нет. С другой стороны, меня совсем недавно хотели принести в жертву. В общем, пока что все сложно. Вздохнув, я убрал список своих будущих однокурсников или однополчан во внутренний карман куртки и потянулся к наставлению. Открыв его на первой странице, я тяжело вздохнул и настроился на тяжелый умственный труд. Времени оставалось все меньше, а дел еще целая уйма. Читаешь наставление? Вздрогнув от неожиданности, и как только Герман подкрался ко мне так незаметно, я посмотрел на замершего сбоку воина. «Ну да», — я кивнул на книжицу, — «пока есть время». «Время у тебя еще будет», — проворчал Герман. «Пошли лучше зал героев покажу». Ну аж сказал, «не бухти, медицина». Герман зыркнул на меня недовольным взглядом. «Методички эти никуда от тебя не денутся, а зал героев ты больше не увидишь. Там находится что-то важное?» — уточнил я, следуя совету воина и убирая книжицы в карман куртки. «Когда как?» — уклончиво ответил Герман. «От человека зависит». «Тогда в чем?» «Сам увидишь», — перебил меня воин. «В уборную надо?» «Да вроде нет». «Ну, тогда топай за мной». По идее, по словам Аша, Герман был кем-то вроде няньки для новичка и дежурил в столовой, чтобы подсказать мне, куда идти. Вот только воин с какого-то перепугу подошел ко мне сам. Хотя, может, он решил проявить инициативу? Так, ничего и не решив, я мысленно пожал плечами и последовал за Германом. Каша приятно оттягивала живот, обо мне вроде как заботились, поэтому я позволил себе немного расслабиться. Впрочем, не забывая запоминать путь, по которому мы шли. И снова коридор, неприметная дверца по левой стороне и винтовая лестница, ведущая вниз. Если считать, что мы были на первом этаже, то когда мы закончили спуск, оказались на минус четвертом. «Видишь вон ту дверь?» Герман кивнул на деревянную дверь, обитую ржавыми стальными полосами. «Вижу. Иди за нее, а вы?» «А я здесь подожду», — неохотно ответил воин. «Иначе может не получиться». «Да что может не получиться-то? «Сам узнаешь», — с явным раздражением проворчал воин. «Иди давай». Пожав плечами, я мысленно обматерил местных вояк и направился к двери. Хотели бы они меня убить, давным-давно бы убили, а значит, ничего страшного там нет. К тому же мы подписали контракт, который подразумевает как мои обязательства, так и обязательства цитадели. Правда, знать бы еще, что это, город или страна. Впрочем, у меня будет уйма времени, чтобы разобраться с местными реалиями. С трудом открыв дверь, с виду дерево деревом, а по ощущениям литой чугун, я с опаской заглянул в темную комнату и тут же отпрянул назад. Не знаю, показалось мне или нет, но в темноте как будто кто-то был. «Смелее», — поторопил меня Герман. «Свет появится, как только окажешься в зале». Мне же не оставалось ничего другого, как медленно шагнуть вперед. Воин не обманул. Стоило пересечь порог, как под потолком высеченный из камня комнатушки вспыхнул ярко-белый шар. «Прикольно». За спиной захлопнулась дверь, но угрозы для жизни я не почувствовал и с интересом посмотрел на стоящие вдоль стен статуи. Часть из них находились в идеальном состоянии, часть потеряли конечности и даже головы. А ближайшие к дальней стене фигуры и вовсе представляли собой груды камней и потрескавшиеся валуны. Если местные решили поразить меня высоким уровнем своей культуры, то мы зря спускались на -4 этаж. Я видал статуи и пореалистичней. Хотя две скульптуры воина и мага, стоящие вдоль левой стены, выглядели словно живые. Не удержавшись, я подошел к магу и, повинуясь внутреннему порыву, уважительно ему поклонился. Казалось бы, обычный камень, но от статуи так и веяло теплом и скрытой силой, что ли. В правой руке маг держал увитый плющом посох, на котором распускались миниатюрные цветочки, а левую требовательно протягивал вперед. Вот ей-богу, будь у меня с собой какая-нибудь монета, я бы точно положил ее в раскрытую ладонь. Но в кармане, кроме ключей и смартфона, ничего не было. Даже перцовый баллончик, и тот умудрился просохатить. Поэтому я просто пожал протянутую руку. Ух, ё! Плечо тут же заныло, да так, что еще немного, и левая рука того и гляди отвалится. Следом накатила слабость, и я снова почувствовал, как обострились все мои чувства. «Да что ж такое-то?» Плечо потянуло, и чувства словно обрубили, а взамен пришло какое-то отрешенное спокойствие. Даже не спокойствие, а хлад. И не успел я привыкнуть к этому состоянию, как плечо закололо. Хлад отступил, а ему на место пришло ощущение смерти. Но как будто этого оказалось мало, виски пронзило острой болью, а в голове раздался чей-то рычащий голос. «О, великий Ануб! За что ты меня так наказал? Почему вместо долгожданного покоя в царстве смерти ты отправил мой дух в телесные оковы этого слизняка?»